Глава 3. Евгения. Я упоминаю свои стажировки в офисе Горозии не случайно. Мой отчим в курсе, что я начинала именно там. В конце концов, он сам меня туда и пристроил. Если ему передадут, точнее, когда ему передадут, о чем мы говорили с Сергеем Зурабовичем, отец наверняка задастся вопросом, почему я не упомянула об этом факте в нашем разговоре, когда оно само собой напрашивалось. Так что да, все неспроста. Что ж ты волком на меня смотришь? Я, черт его дери, не дурочка. И отдаю отчет тому, что делаю, что говорю. Я каждый свой шаг, взгляд, каждое свое слово держу под контролем. Неужто тебе непонятно? Ах, да, у меня же еще ваша карта. Отмираю я и снова ныряю в сумочку. Какая карта? Зарплатная. Усмехаюсь. Здесь ваш аванс. Лучше бы мои счета разблокировали. Ворчит Горозия, подслеповато щурясь. Не все сразу, Сергей Зурабович. Поверьте, здесь достаточно средств на то, чтобы... как-то обжиться. Горозия хмыкает. Жестом подзывает официантку и велит ей принести счет. Платит сам, остановив мой порыв разделить счет поровну злым взглядом. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. У кафе нас поджидает несколько журналюк. Этого стоило ожидать. Уж больно у нас приметные машинки. Вспышка камеры слепит прежде, чем охранники оттесняют особенно настырных. Я поворачиваюсь к Горозии, злость, которую чувствую так, будто она материальна. Внешне же он остается спокойным. Возможно, зря мы вышли. Признаю с досадой, когда мы с ним располагаемся в салоне Мерседеса. «Что ж теперь не есть?» — цедит он. «Наверное, это дико сложно, зная, что ты ни в чем не виноват, зная, что тебя просто сделали козлом отпущения, терпеть такое». Впрочем, пойми тут, как ему, пробейся через эту стену. Хрен ведь получится. Остаток дороги проходит, считай, в тишине. Выпитая водка вкупе с дикой усталостью и нечеловеческим напряжением, в котором я живу вот уже несколько месяцев, наливает веки тяжестью. Находясь на грани яви и сна, я, тем не менее, очень остро ощущаю его присутствие. Наши руки лежат совсем рядом. Стоит чуть пошевелить пальцами, и я смогу убедиться, так ли груба его кожа, как кажется. Но, конечно же, ничего подобного я не делаю. Еще через полчаса Костик сбрасывает скорость, и мы останавливаемся возле дома Горозии. По условиям УДО ему необходимо жить по прописке. Эта квартира единственная, что ему осталось после судов и развода. И то, насколько я могу судить, часть в ней принадлежит его бывшей жене. По моему распоряжению, там к его приезду убрались и забили холодильник продуктами. Даже жаль, что не могу вместе с ним подняться и посмотреть на то, как он отреагирует на свое возвращение домой. С вами пойдет Иван Васильевич, расскажет что да как, выдаст пароль от Wi-Fi. «Кто такой Иван Васильевич?» – сощуривается Горозия. «Ваш личный помощник и водитель в одном лице. Все свои просьбы и пожелания вы можете адресовать ему. Он вам с радостью во всем поможет». Пальцы Горозии ложатся на ручку двери, но вместо того, чтобы выйти, подхватив злосчастный пакет, он оборачивается ко мне. «Что, даже девочек организует?» «Меня словно током бьет. Переглядываюсь с Костиком, что пристально на меня смотрит в зеркало заднего вида, и равнодушно, даже с некоторым недоумением, веду плечом». «Почему нет? Если нужно?» «Хрен ты меня шокируешь!» Горозия хмыкает и все же открывает дверь. «А свой телефончик не оставишь? Вдруг мне в голову придет какая-то идея по работе?» «Мой телефон, как и телефоны других сотрудников, вбит в память вашего в разделе «Коллеги». Сергей Зурабович, играя желваками, кивает и отходит, двигаясь стремительно, как лев. Одна машина из нашего кортежа остается во дворе его дома, две других, в том числе мой «Мерседес», срываются с места и уносятся прочь. «Сразу видно. Крутой мужик», – комментирует Костик. «Да». Не выказав никакой заинтересованности в этом разговоре, отворачиваюсь к окну. «Угу. Все по-нашему. Пожрать, выпить. А потом и бабу», – смеется водитель. «Не мудрено. Без бабы на зоне тяжко. А ты в этом большой специалист?» «Ну, в армейке пришлось год помаяться. Вот уж какую тему мне не хочется развивать». «Кость, ты возле магазина меня выброси, ага?» «Я, похоже, опять Нинусе киндер задолжала». «Вы бы уже ящик купили, Евгения Александровна». Рассеянно киваю. «Может, это и впрямь был бы неплохой выход, принимая во внимание то, что мы с дочерью договорились, за каждое свое позднее возвращение домой я ей покупаю сладость. А учитывая, сколько времени мне приходится торчать на работе...» «Да, ящик киндеров мог бы стать неплохим подспорьем. Хоть в магазин не придется бегать, когда от усталости хочется лишь одного». Налить себе бокальчик, залезть в ванную и под Шопена полежать полчасика в обжигающей горячей воде. После этого все косточки в теле, как холодец, которым я сегодня обедала. Паркуемся, иду в магазин. Народу немного, но работает всего одна касса, и все равно приходится постоять. а дома меня уже ждут. Стоит мне приступить порог, как навстречу мне из гостиной выбегает Нинусик. «Ага, вот она, наша блудница!» «Чего?» Я открываю рот. «Ты где такое слово услышала?» Не зная, плакать мне или смеяться, перевожу взгляд на дочкину няню, которой ей осталось в наследство от меня. «Катя?» Та растерянно разводит руками, мол, я вообще ни при чем. А Ниночка, словно не замечая нашей реакции, подлетает ко мне и, обхватив за ноги, утыкается лбом в бедро. «А я тебя все жду и жду. Мне тебе срочно нужно кое-что показать». Сердце сжимается от нежности. Блаженно жмурюсь и веду по медным волосам дочери пальцами. «Нинусь, ты маме хоть поесть дай. Да в себя прийти после работы». Возмущается Катя. «Но для начала расскажи, почему это я блудница?» Замечаю с облегчением, избавляясь от туфель. «Ну как же? Ты же везде блуждаешь!» Прыгая на одной ноге, поясняет моя непоседа. Я откидываю голову и смеюсь. Это слово имеет совсем другое значение. «Да? Как нелогично. И что же оно означает?» Озадаченно морщу лоб. Нине, как всегда, легко удается припереть меня к стенке. «Я тебе расскажу, когда ты чуточку подрастешь. Навожу тумана. А пока тебе лучше бы избегать этого слова вовсе. Пресекая вопрос Нинуськи, а почему, я достаю из сумочки киндер. Так сложилось в нашей семье, что я не слишком балую дочь. И этот подход к воспитанию дает свой результат. Любая мелочь приводит Нинуську в восторг. «Спасибо. Ну теперь-то ты посмотришь, как я умею». Нетерпеливо интересуется она и делает колесо. С тех пор, как моя дочь освоила этот трюк, колесо она предпочитает любому другому способу передвижения по квартире. Я широко улыбаюсь и плетусь вслед за ней. «Вскипячу чайник», — ставит меня перед фактом Катя. Я благодарно киваю и опускаюсь на широкий диван, отделяющий гостиную от зоны кухни. Следующие минут 15 Нинуська развлекает меня своими танцами. Она довольно высокая для своего возраста и может потому, а может по какой-то другой причине, грациозности в ней примерно столько же, сколько и в новорожденном же ребенке. Зато ее отсутствие компенсирует завидный энтузиазм. Уж этого добра в моем чаде с избытком. Трудно найти более упрямого и неунывающего ребенка. Великолепно. С восторгом резюмирую я, когда Нина останавливается, чтобы перевести дух, и тут же из-под тишка на нее напав, затаскиваю к себе на диван и щекочу. Нинуська смеется, и я тоже смеюсь. Запыхавшись, она сопит, как возмущенный еж. Касаюсь носом взмокших медных прядей, налипших ей на лицо, делаю глубокий вдох. Младенцем она пахла совсем иначе. Как же быстро уходит время. Кажется, что я за ним совершенно не успеваю и упускаю что-то по-настоящему важное. «Нинусь», — шепчу я. «А давай бросим все и рванем куда-нибудь на край света». Катя оборачивается, так и не донеся до стола блюда с пирогом, и удивленно вздергивает брови. «Знаю, неожиданно. И необдуманно тоже». «Ну ты что, мам? Мы ведь это уже обсуждали. Я не могу. У меня репетиции и Толик». «Аргумент. У моей дочери, в отличие от меня самой, с личной жизнью полный порядок. Но кое в чем мы с ней все-таки совпадаем. Если верить Кате, нас магнитом притягивают бедовые парни. Толик как раз такой. Бедовый. Даже его матери трудно вспомнить, какую кость он еще не ломал и где у него нет шрама. Неприятности следуют за Толиком по пятам. И, как ни странно, делают его еще более привлекательным в глазах подружек по песочнице». Прибавьте к этому симпатичную мордашку, белобрысый, дыбом стоящий ежик волос, шрам, пересекающий бровь. И вот уже перед вами главный сердцеед на районе. Как он поживает? Улыбаюсь я. «Ой, мама, Толик как Толик». Не по-детски обреченно вздыхает Нина, отчего мы с Катей смеемся так долго и громко, что начинают болеть животы. «Ну и чего смешного?» Хмурится Нина. «Ничего, это мы так. Топай уже в ванную, я тоже хочу помыться». Смыть с себя этот день, его липкость и ароматы. Нинуська уходит. Я помогаю Кате убрать со стола. Ей уже нелегко одной справляться и с хозяйством, и с моей непоседливой дочкой. Но когда я пытаюсь представить кого-то другого на ее месте, все во мне тому начинает противиться. «Кать, может, все же наймем тебе помощницу?» «Ни за что». Хмурит она седые брови. «Или тебе что-то не нравится?» Катя не может скрыть беспокойство в голосе, как ни старается. Я трясу головой. «Нет, что ты, просто дел ведь у тебя вон сколько. Может, все-таки посмотришь кандидаток?» «Нет», — упрямится. «Молодые все безответственные, ничего не могут». «Ну, как знаешь». «Я сегодня, между прочим, холодец ела. Помнишь, ты давно-давно готовила на Рождество?» «И где же тебя холодцом кормили?» «А, в забегаловке одной. В Вкусный был, Кать. М? А ты чего со мной больше на украинском не говоришь? Так ведь Александр Николаевич всегда на это злился. Я так боялась, что он меня выгонит с волчьим билетом, когда ты стала на суржике балакать. Помнишь? И что тогда? Совсем бы ты одна денёшенька без меня осталась. Ты уже давно не работаешь на Александра Николаевича. Отвыкла. Катя машет рукой, а я и хотела бы что-то добавить, да из ванны выскакивает Нинуська и снова заполняет собой весь эфир. Что хорошо, с появлением дочери одиночество мне больше не грозит. Тут хоть бы полчаса урвать для себя любимой. Я ведь совершенно чокнутая мамаша, которая больше всего в жизни боится чего-то там не додать. Как не додали мне в свое время. Но также выдержать баланс, не став этакой душнилой. Вроде пока получается. Уединившись в ванной, стаскиваю с себя одежду, бросаю в корзину, погружаюсь в обжигающую горячую воду. Телефон на всякий случай кладу на небольшой круглый столик, приставленный к ванне. Банальная перестраховка. Я не думаю, что отчим потребует от меня отчета уже сегодня. Горозия, кем бы он ни был, не входит в его круг первоочередных интересов. Тут не стоит питать иллюзий. Впрочем, это также не означает, что меня не подвергнут допросу в самом ближайшем времени. Как только у папеньки появится свободная минута. Например, за завтрашним обедом. Есть у нас в семье такая идиотская традиция раз в неделю собираться за одним столом. Будто мы охренеть, какие дружные ребята. Почему-то мне кажется, что в такие моменты отчим представляет себя потомственным дворянином. Хотя никаких дворян у него в роду, конечно же, не было. Может, этот факт и не дает ему покоя, не знаю. Понимаю только, что нормальному человеку без комплексов не нужны помпезные замки. Роллс-Ройсы и эти показательные обеды на огромной лужайке, спроектированные специально приглашенными из Лондона умельцами. Интересно, а чем сейчас занят Горозия? Может, тоже, как и я, отмокает в ванне? Или же он решил проверить исполнительность Ивана, поручив найти ему шлюху? Будто желая смыть себя эту мысль, я с головой ухожу под воду. Плевать. Мне на все плевать. И все же. Интересно, какую женщину он выберет, чтобы покончить со своим вынужденным целибатом?